457. Часто замечают, что яснослышание и ясновидение дают обычно отрывочные сведения. Но нужно припомнить многие основания, чтобы понять происходящее. Нередко отрывочность получается с земной точки понимания. Люди не улавливают тонкую связь увиденного. Может быть, связь очень логична, но логика земная разница от тонкого мира. Также не следует забыть, что мир высший охраняет законы кармы. Весьма мало уловима граница между позволенным и сокровенной кармой. Невозможно земными словами сказать, как определить врата кармы. Также трудно указать, как сам человек влияет на свое яснослышание. Он может заткнуть уши тысячу настроений. Необходимо прежде всего расширить сознание, чтобы все каналы были чисты.